Глава 23. Дядя Гаврик. «Тута!» Гаврик толкнул ногой калитку, и друзья пролезли в сухой палисадник, обсаженный лиловыми петушками. На мальчиков тотчас же бросилась большая собака с бежевыми бровями. «Цыц, Рудько!» — крикнул Гаврик. «Не узнала!» Собака понюхала, узнала и кисло улыбнулась. Зря побеспокоилась. Задрала лохматый хвост бубликом, повесила язык и часто, сухо дыша, побежала вглубь двора, волоча за собой по высоко натянутой проволоке гремучую цепь. Из деревянных сеней слободской мазанки выглянула испуганная женщина. Она увидела мальчиков и, вытирая ситцевым передником руки, сказала, обернувшись назад, «Ничего, это до тебя братик пришел». Из-за спины женщины выдвинулся большой мужчина в полосатом матросском тельнике с рукавами, отрезанными по самые плечи, толстые, как у борца. Выражение его сконфуженного конопатого лица, покрытого мельчайшими капельками пота, совсем не соответствовало атлетической фигуре. Насколько фигура была сильной и даже как бы грозной, настолько лицо казалось добродушным, почти бабьим. Подтянув ремешок штанов, мужчина подошел к мальчикам. «Это Петька с Канатной, угол Куликова поля», — сказал Гаврик, небрежно мотнув головой на приятеля. «Учителя, мальчик. Ничего». Терентий вскользь посмотрел на Петю и уставился на Гаврика небольшими глазами с веселой искоркой. «Ну, где ж те башмаки, которые я тебе справил на Пасху? Что ты ходишь все равно, как босяк с Дюковского сада?» Гаврик печально и длинно свистнул. «Эге, где те башмаки? Босявка ты, босявка!» Терентий сокрушенно покрутил головой и пошел за дом, куда последовали и мальчики. Тут к неописуемому восхищению Пети на старом кухонном столе под шелковицей было устроено целая слесарно-механическая мастерская, даже шумела паяльная лампа. Из короткого дула, как из пушечки, вырывалось сильное обрубленное лазурное пламя. Судя по детской цинковой ванночке, прислоненной вверх дном к дереву, и по паяльному молоточку в руке Терентия, можно было заключить, что хозяин занят работой. «Майстрачишь?» — спросил Гаврик, сплевывая совершенно как взрослый. — Эге. А мастерские стоят? Терентий, как бы не расслышав вопроса, сунул молоточек в пламя паяльника и стал внимательно следить, как он накаляется. При этом он бормотал. — Ничего, за нас вы не беспокойтесь. Мы себе на кусок хлеба всегда намайстрачим. Гаврик сел на табуретку и скрючил недостававшие до земли босые ноги. Он уперся руками в колено и, неторопливо покачиваясь, повел степенный хозяйский разговор со старшим братом. Морща облупленный носик и сдвинув брови, совсем обесцвеченные солнцем и солью, Гаврик передал поклон от дедушки, сообщал цены на бычки, с негодованием обрушивался на мадам Стороженко, которая, такая стерва, держит все время за горло и не дает людям дышать, и прочее в таком же роде. Терентий поддакивал, осторожно проводя носиком накаленного молоточка по слитку олова, которое от его прикосновения таяло как масло. На первый взгляд не было ничего особенного, а тем более странного в том, что брат пришел в гости к брату и разговаривает с ним о своих делах. Однако, если принять во внимание озабоченный вид Гаврика, а также расстояние, которое ему пришлось пройти специально для того, чтобы поговорить с братоном, нетрудно было догадаться, что у Гаврика было важное дело. Несколько раз Терентий вопросительно поглядывал на брата, но Гаврик незаметно моргал на Петю и продолжал, как ни в чем не бывало, беседу. Петя же забыл все на свете, поглощенный волшебным зрелищем паяния. Он, не отрываясь, следил за движением громадных ножниц, режущих толстый цинк, как бумагу. Одним из самых увлекательных занятий одесских мальчиков было стоять посреди двора вокруг паяльщика, наблюдая его волшебное искусство. Но там был незнакомый человек, гастролер, фокусник на сцене. Быстро и ловко сделал свое дело, запаял чайник, перекинул через плечо свернутые в трубку обрезки жести, подхватил жаровню и пошел себе со двора, крича: «Паять! Починять!» А здесь был знакомый, брат приятеля, артист, показывающий свое искусство дома для избранных. В любой момент можно было спросить у него: «Послушайте, что это у вас здесь в железной коробочке? Кислота, что ли?» И не нарваться на грубый ответ: «Иди, мальчик, откуда пришел, не мешай человеку паять». Это совсем другое дело. Петя даже высунул от восхищения язык, что совсем не подобало такому большому мальчику. Вероятно, он так бы никогда и не отошел от стола, если бы вдруг не обратил внимания на девочку с ребенком на руках, подошедшую к шелковице. Девочка не без труда подняла толстого годовалого ребенка с двумя ярко-белыми зубами в коралловом ротике и поднесла его к Гаврику. «Посмотри, кто пришел. Агу! Гаврик пришел, агу! Скажи дяде Гаврику: здравствуйте, дядя Гаврик!» Гаврик с чрезвычайной серьезностью полез за пазуху и, к безграничному удивлению Пети, извлек оттуда красного леденечного петуха на палочке. 3 часа таскать с собой такое лакомство и не только не попробовать его, но даже не показать! Это мог сделать только человек с неслыханной силой воли. Гаврик протянул петуха ребенку. «На! Возьми, Женечка!» — засуетилась девочка, поднося ребенка к самому петушку. «Возьми ручкой. Видишь, какого тебе гостинца принес дядя Гаврик? Возьми петушка ручкой. Вот так, вот так. Скажи теперь дяде: спасибо, дядечка. Ну, скажи: спасибо, дядечка». Ребенок крепко держал пухлой замурзанной ручкой лучину с ярким леденцом на конце и пускал крупные пузыри, уставясь на дядю бессмысленно голубыми глазками. «Видите, это он говорит: спасибо, дядечка!» — суетилась девочка, не спуская завистливых глаз с лакомства. «Куда же ты тянешь в рот? Подожди, поиграйся сначала. Сначала надо кашку покушать, а тогда уже можно петушка», — продолжала она с благонравной рассудительностью, то и дело бросая быстрые любопытные взгляды на незнакомого красивого мальчика в новых башмаках, на пуговичках и в соломенной шляпе. «Это Петя с канатный угол Куликова», — сказал Гаврик. «Пойди с ним поиграй, Мотя». Девочка от волнения даже побледнела. Прижимая к себе ребенка, она попятилась, глядя из-под лобья на Петю, и пятилась до тех пор, пока не прислонилась спиной к отцовской ноге. Терентий погладил дочку по плечику, поправил на ее стриженной под нуль голове беленький чепчик с оборочкой и сказал: «Пойди, Мотя, поиграй с мальчиком. Покажи ему те свои русско-японские картины, что я тебе куплял, когда ты лежала больная. Пойди, деточка, а Женечку отдай маме». Мотя потерлась об отцовскую ногу и задрала вверх лицо, ставшее совершенно красным от конфуза. Ее глаза были полны слез, и в ушах дрожали крошечные бирюзовые сережки. Петя заметил, что такие сережки чаще всего бывают у молочниц. «Ничего, деточка, мальчик не будет драться, не бойся». Мотя послушно отнесла ребенка в дом и вернулась, прямая как палка, со втянутыми щеками, страшно серьезная. Она остановилась в шагах в 4 от Пети и, глотнув как можно больше воздуха, сказала, запинаясь и скосив глаза неестественно тонким голосом: «Мальчик, хочете, я вам покажу русско-японские картины?» «Покаж», — сказал Петя тем сиплым, небрежным голосом, каким по правилам хорошего тона следовало разговаривать с девочками. При этом он старательно и довольно удачно плюнул через плечо. «Пойдем, мальчик». Девочка не без некоторого кокетства повернулась к Пете спиной и, чересчур часто двигая плечами, пошла, подскакивая вглубь двора, за погреб, где у нее было устроено свое кукольное хозяйство. Петя в развалку следовал за ней. Глядя на ее худую шею с ложбинкой и треугольным мысиком волос, мальчик чувствовал такое волнение, что у него подгибались ноги. Конечно, нельзя сказать, чтобы это была страстная любовь, но в том, что дело кончится серьезным романом, не могло быть никакого сомнения.